выступил Сан-Хантер и так далее, вплоть до самого последнего лидера, абсолютно помешанного Боба Хантера. Работа тем временем идет уже 110 лет подряд. Расходы на строительство гигантской пирамиды поглощают чуть не все скудные ресурсы планеты. А люди мрут, как мухи, от мутаций и болезней. Последний пережиток людской расы гибнет среди бурана, час доставить из Техаса непосильно тяжелый камень. А столетия спустя инопланетяне-таки высадились на Земле. Они ужасно удивились, увидев громадную и неоконченную пирамиду, и даже организовали на Земле исследовательский институт по ее изучению. Но как ученые не бились? Вопрос о том, с какой целью ее воздвигли, так остался нерешенным. Мне эта история, в общем, не так понравилась, как подменыш, может, потому что в ней нет крыс. Правда, мне понравилась вся эта семейная сага. Вся эта история про то, как хантеры, дурет, власть и радиации с течением времени делались все отвратнее, понравилась сама идея. А Джерри говорит, книг его не хотят публиковать, дескать, потому, что их страшит идея. Зато мой взгляд здесь в точности угадан, что наша жизнь не игра, и что ни день она быстрее катится к концу, и делается все отвратнее и отвратней. Глава 12. Немало счастливых часов выпало нам с Джерри. Особенно любила наши завтраки, блюдечко кофе с молоком, совместное чтение газеты. Как-то раз во время завтрака мы прочитали в «Глоб» про Адольфа Эйхмана. И были фотографии, целые поезда живых скелетов, вагоны для скота, костлявые руки тянутся к щелям между досок, груды иссохших трупов, лиц, как у крыс. И Джерри тогда сказал мне, что ему стыдно быть человеком. Новая для меня идея. Я, можно сказать, пристрастился к кофе, ну и к вину, конечно, хотя по утрам вина себе никогда не позволял, да и вечером не всегда, разве что если дождик. Когда подкатывало время ужина, Джерри обыкновенно готовил разное из банок. Больше всего нам нравилась говяжья тушенка. Иногда он к ней варил еще и рис, а иногда, когда у нас с деньгами было туговато, мы довольствовались одним рисом с соевой подливкой. Усы у Джерри были пушистые, рисинки к ним притягивались как к магниту, когда он ел, буквально подпрыгивали, ей-богу. Потом, когда уж удостоверился в прочности наших отношений, я, бывало, снимаю рис лапами у него с усов и ем. И Джерри хохотал. Когда он хохотал, легко было представить себе, что он самый счастливый человек на свете, не только самый умный. И вовсе не всегда он на ночь глядя уходил. Все чаще, по мере того, как недели шли и надвигались холода, мы проводили вечер вместе, растянувшись на нашем старом Стэнли, слушая записи, все больше Чарли Паркера и Билли Холидей. Проигрыватель у него был шикарный, с двумя колонками. И мы потягивали красное венцо, которое он кувшинами носил из пива и Эля Дотсона на Кембридж-стрит. Своей посудой я не обзавелся, так что лакал прямо из его стакана. Я сидел на ручке кресла, а если вдруг переберу, сваливался к нему на колени. И он хохотал, а я, положим, хохотать не умею, радовался от души. А это все равно, что хохотать. Я всегда был большой любитель джаза, это из-за Фреда Астра, теперь вот и кое-чем свеженьким проникся. Одну долгоиграющую под названием «Солнце нет в Венеции» мы ставили раз 100, такая тихая, печальная, с Милтом Джексоном на вибрафоне. И вибрафон у него, по-моему, звенит, как будто бы по пустому городу. Городу из стекла бредет одинокая крыса, лапами цокает по тротуару. Этот тоненький, тоскливый звон эхом отдается от домов. Порой поздно ночью в темноте, лежа у себя в коробке на полотенце из отеля Рузвельта, теперь невидимым, под ватой, которую я надергал из Стэнли, я все слушал, слушал музыку, она у меня звучала в голове. Я не выключал. Лежал с открытыми глазами.